Глава четвертая. Однажды за полночь уважаемой компанией сидели за картами, и все катилось распрекрасно. Бутылку распили, почали вторую, причем не пиво. Как вдруг с Глебом та самая штука и приключилась. Открыл он рот, чтобы сказать «пас», потому что при сдаче ему неправильная поганая карта легла, а произнести не может. То есть зев-то он распахнул и напряг всю силу диафрагмы в желудке, а звука в горле не возникло. Он улыбнулся людям обаятельной улыбкой и попробовал еще раз и еще, но вместо слова «пас» выходил у него некий собачий звук «аф» или даже такое, что человеку при посторонних, особенно при детях, повторять не следует. Все-таки, видимо, не зря целый год болела у него голова. В решающий момент она и подвела. Речь человеческая, как всем известно, образуется в мозгах, то есть в том священном руководящем месте, что находится внутри не круглой яйцевидной, а у иных почти квадратной костяной емкости, именуемой черепом. Поначалу, как принято, все над выходкой Глеба расхохотались, потому что люди вокруг довольно добрые и с острым чувством юмора. Когда кто-то рядом, поскользнувшись на ледышке, бьется комчиком об асфальт, они сперва от души смеются. А Глебу не до смеха. Он еще раз пробует, еще. Но вместо слов у него какой-то тихий лай получается, и от страха на белых губах проступают мурашки. Самый продвинутый из компании, тот самый почти олигарх, посерьезнел и негромко определил. Наверное, инсульт, мол. То же самое с его соседкой по коттеджу было. Сначала на садовника кричала, потом на звуки переключилась, а на третий день негромко отъехала совсем. Отъезд соседки произвел на всех нужное впечатление. За руки, за ноги Глеба аккуратно вытащили из-за стола, перекинули на кровать и вызвали скорую. Скорая приехала. Врач видит, человек дара речи лишился и дрожит, померил давление, вкатил укол и олигархов диагноз подтвердил. То есть инсульт стопроцентный. Так и объявил. Глеба погрузили, как длинные дрова, на носилки, и увезли в обычную городскую, а мы, оставив игру, добили за его выздоровление вторую бутылку и резонно решили, что хоть и ночь, а жене сообщить надо. Позвонили и крепко обрадовали, когда сказали, что, мол, не волнуйтесь, Людмила Петровна, Глеб Иванович жив, но немного не говорит, потому что у него вроде как небольшой инсультик, и его увезли в такую-то больницу, но это диагноз предварительный, вполне может оказаться что-то другое или вообще ничего, чистые нервы. Не дослушав, Людаша бросила трубку. По первой реакции она оцепенела от неожиданности и мрака в глазах. Но уже через несколько минут страх остаться на земле одной, без средств и опоры, да еще с недорощенными дочками, включили в женском организме могучую энергию, направленную на спасение кормильца, которую в народе почему-то называют любовью и преданностью мужу. Вероятно, потому, что со стороны женские действия в таких искривленных ситуациях выглядят точь-в-точь как необъятная любовь, и сами женщины искренне в это верят, но, скорее всего, потому что мужчины и женщины в понятие «любовь» вкладывают совсем не одинаковый смысл.